Никто не обращал внимания на Бунтессу, которая пятилась к выходу из большого читального зала. Юная Кникс воспользовалась переполохом, вызванным предсказанием Оракула, чтобы незаметно пробраться в вестибюль. Ей было стыдно, что королева в присутствии всех приструнила ее. Но и обидно. Что такого было в ее вопросе? Она же не пыталась настроить всех против королевы и свергнуть ее. И вот Бунтесса стояла, широко раскрыв светящиеся глаза перед тяжелой деревянной дверью, которая отделяла ее от внешнего мира. Вообще-то отсюда буря завывала не намного громче, но мысль о том, что стихия и неизвестный внешний мир находились на расстоянии каких-нибудь сантиметров от Бунтессы, придавала всему происходящему снаружи более грозное звучание. «Что бы сделала на моем месте Мулан?» — пробормотала Бунтесса. Мулан была одной из любимых героинь юной Кникс. У нее Бунтесса научилась сражаться и быть решительной. Совершенно ясно, Бунтесса проделала большой путь, ей осталось совершить последний шаг и открыть дверь. Но сказать легче, чем сделать. Юная Кникс подошла к дверной ручке и встала на цыпочки. Она дотянулась до большого ключа в массивном замке, но одной рукой не могла его повернуть. Бунтесса попробовала взяться за ключ двумя руками, старалась изо всех сил, но он не сдвинулся с места. «Ну давай же, ржавая ты железяка!» — бормотала она, пытаясь повернуть ключ. Безуспешно. Замком так давно никто не пользовался, что он наверняка проржавел и его заклинило. «Грязная ты защёлка с помойки!» — упрямо сопела Бунтесса. Но, очевидно, ее слова не производили должного впечатления на механизм. И что теперь? Просто сдаться? Мощный раскат грома словно ответил Бунтессе. Нет. Она прислушалась к звукам, доносившимся из читального зала. Там все шушукались и шептались, и никому не было до нее дела. Ну и хорошо. Бунтессе требовался рычаг. Именно рычаг, чтобы надавить с большей силой. Она осмотрелась, но ничего подходящего не увидела. Вновь напряженно уставилась на ключ. Подойдет что-то вытянутое, палка или стержень, который она сможет просунуть в кольцо ключа. Бунтесса метнулась обратно в читальный зал, но осталась в тени у двустворчатых дверей, чтобы никто ее не увидел. Оттуда она бесшумно сбежала вниз по книжным полкам и задержалась в поисках чего-нибудь пригодного. Ведь хоть в одной книге должно найтись что-то полезное. Ага. Вот многотомное подарочное издание о маленьких людях, которые ходили в волшебную школу. В истории есть волшебники. У них должны быть волшебные палочки. Они могли бы сгодиться. Бунтесса быстро схватила одну из книг и пролистала ее. Как и всем книгсам, ей хватало одного взгляда, чтобы прочитать страницу. Мигнул — и готово. Она еле сдержала смешок, когда нашла знакомый эпизод. Забавным вещам учили в этой школе. А если серьезно, то у людей странное представление о волшебстве. В действительности магия гораздо более... А, вот! Она остановилась на том месте, где один из главных героев, Рон, получил свою волшебную палочку. Вот и ей сейчас нужна была такая палочка. «Появись!» — прошептала Бунтесса. Из страницы высунулся сначала острый кончик, а потом и вся волшебная палочка. Бунтесса внимательно осмотрела ее со всех сторон. Палочка была довольно тонкой и хрупкой. «Да, такая хлипкая замок не откроет». «Обратно», — велела она тихо. Палочка послушно исчезла в книге. Бунтесса недовольно вернула книгу на полку. Она просто не могла вспомнить ни одного издания, где бы фигурировала палочка или рычаг. По крайней мере, из тех, что она читала за последние 200 лет. Бунтесса наблюдала, как королева Кникс и Тезаурус ожесточенно спорили о чем-то на галерее. «Ну и хорошо». Сумасшедший оракул должен занять их еще на какое-то время. Хотя и она не могла тратить на поиски целую вечность. Мысленно Бунтесса пробежала глазами по страницам, которые когда-то читала. Волшебники, волшебные школы, ученик волшебников. Точно! У одного из учеников была потрясающая метла, и ее черенок непременно справится с замком. Бунтесса точно знала, где ее найти. Юный волшебник со своей спортивной метлой жил в тонком томе с зеленой обложкой. Книга стояла достаточно далеко от галереи, в отделе лирики. Арифмави все еще сидел под столом с закрытыми глазами. Он даже не заметит, как она тихонько возьмет один из его томиков. К тому же требуемая книга была книгой силы. Конечно, не такой, как книги в... Бонтесса вздрогнула, вспомнив о фолиантах, хранящихся в запертом подземелье. Лишь немногие из книгсов могли справиться с ними, и сама она не входила в их число. Как раз в тот момент, когда Бонтесса схватилась за зеленый корешок переплета, снаружи громыхнуло так сильно, что она почувствовала, как дрожат стены. От неожиданности она уронила книгу. Та со стуком упала на пол и раскрылась. Неужели кто-то услышал? Когда она наклонилась, чтобы поднять книгу, со страницы выпрыгнул маленький огонек. «Привет», — сказала Бонтесса. «Ты откуда?» Огонек несколько секунд танцевал в воздухе, словно решая, куда направиться, а потом умчался, словно опаздывал на важную встречу. «Забавный огонек», — пробормотала Бонтесса. Она проверила название и поняла, что взяла не ту зеленую книгу. Странно, но книга была даже не из раздела лирики. Она называлась «451 градус по Фаренгейту», а главного героя, пожарного, звали Мантек. Примечание. Мантек, имя главного героя, в переводе с немецкого означает «понедельник». Конец примечания. Да уж, неудивительно, что книга плевалась искрами. Бонтесса задумалась, не вызвала ли она по собственному недоразумению пожар. Принюхалась? Нет. Так, скорее. Она сунула книгу на место и взяла следующую зеленую. Точно, та самая. Бонтесса нашла нужное место. Итак, с книгой под плащом Бонтесса быстро прокралась в вестибюль и положила историю о юном волшебнике перед массивной дверью. «Метла, метла, как дела?» — проговорила она вполголоса. «Появись!» Метлу тащить оказалось намного сложнее, чем волшебную палочку. Бонтессе пришлось потрудиться, чтобы полностью извлечь ее из книги. «Ну-ка, давай, вылезай! Для тебя есть работенка!» — заманивала Бонтесса. Наконец метла поддалась. Бонтесса взвесила черенок в руке. «Идеально!» Метла, казалось, дрожала от нетерпения, словно собиралась устроить каверзы. «Ну-ну-ну! Будь послушной!» Пробормотала Бонтесса и вставила черенок в кольцо ключа. Она снова пристала на цепочки и ухватилась за конец черенка. «Ура!» — подумала Бонтесса, и тут услышала предательский щелчок. «Только бы ключ не сломался, иначе они навечно останутся запертыми в этом доме!» Сначала ничего не происходило. Деревянный черенок немного изогнулся. «Прошу прощения», — прошептала Бонтесса. И вот, когда она уже не надеялась на удачу, замок поддался. Ржавчина посыпалась из скважины, ключ неохотно повернулся. Бонтесса немедленно убрала метлу. Что-то с треском подалось назад. Бонтесса задержала дыхание, подпрыгнула и, не раздумывая, решительно взялась за дверную ручку. Буря как будто только того и ждала. Дверь распахнулась с такой силой, что просто опрокинула малышку Кникс. Открыв рот от страха, Бонтесса сидела на полу и завороженно смотрела на беснующийся мир снаружи. Деревья, словно измученные великаны, гнулись на ветру, разъяренное небо, того и гляди, грозило низвергнуться. Один за другим порывы ветра, шипя, обрушивались на Бонтессу. Она жмурилась, из глаз текли слезы. Вот это был ветер! Настоящий ветер! И дождь, брызги которого долетали до нее. А каков он на вкус? Можно ли ей попробовать одну из капель, встав на пороге? Ноздри раздувались, когда она втягивала в себя разные запахи. Влажной земли, сотни сладких фруктов, пряных трав, непередаваемый запах дождя. Ох, и все такие сильные! Дрожа всем телом, Бонтесса Кникс противостояла натиску впечатлений. Они были совсем не похожи на те, что она испытывала, читая книги. Когда она встала с пола, что-то очень быстро пролетело над острым ухом. Маленький огонек из книги про пожарного целеустремленно направился через открытую дверь наружу. «Эй, огонек!» — крикнула она ему вдогонку. «Ты заблудишься! Вернись в книгу! Сейчас же!» Но огонек не послушался. В мгновение ока он исчез в темноте. Бонтесса наблюдала за ним. Может, это и не огненная искра была, а блуждающий огонек? Выживет ли он за пределами своей истории? Да, хоть бы он не совершил никакой глупости. Но что было по силам крохотному огоньку, то было по силам и ей. Просто выйти наружу. Она сделала шаг вперед. Сердце забилось где-то в горле. Новый порыв ветра толкнул ее назад, но Бонтесса ступила одной ногой через порог. Вторая по-прежнему стояла на полу. Вдруг капли дождя потоком хлынули ей в лицо. Бонтесса заморгала. Ее большие круглые глаза заволокло водой, и их свет уже не мог помочь юной Книг снаружи. Она изнемогала от любопытства. Но куда идти? Что, если она не найдет дорогу домой? Или сучок упадет на голову? Или она замерла в дверях? Как же прекрасен был мир по ту сторону. Чарующий, чуждый, громкий и пугающий, а еще великолепный. Деревья и дождь, запахи и мелодии стихий. Чувствовать, удивляться, трепетать. Она еще ни разу не испытывала ничего подобного. Вдруг сверкнула яркая молния, распоров черные тучи. Сердце Бунтессы едва успело сделать три удара, как раздался оглушительный раскат грома. Пискнув от страха, Бунтесса отпрянула назад в дом, схватилась за дверь и решительно захлопнула ее. На какое-то мгновение она поверила, что молния целилась именно в нее. Как известно, так поступали боги. Они метали молнии в непослушных. Или нет? И это все лишь выдумки из книг. Она прислонилась спиной к двери. Колени дрожали. Она сморгнула дождевую воду и осторожно зажгла свет своих больших глаз. «Ох, треклятый редактор!» Вырвалось у нее самое сердитое высказывание всех книгсов. Какой же тот беспорядок! Повсюду лежали листья, ветки, галька, а от дождя остались грязные лужи. «Ой, нет-нет-нет-нет!» — закричала Бунтесса в панике. «Если только королева Книгс узнает, тогда...» «Тогда она от чего доброго снова отругает Бунтессу или придумает что-то похуже. А теперь давай-ка за дело!» — пробормотала Бунтесса, схватила волшебную метлу и быстро все подмела. Метле, по-видимому, это занятие очень понравилось. Юный Книгс показалось, что метла сама управляет ее руками и при этом довольно жужжит. Она избавилась даже от воды на полу. Бунтесса беспомощно смотрела на аккуратную кучку собранного мусора. «И что теперь? Если снова откроет эту чертову дверь, чтобы выкинуть ссор, ветер опять все разбросает и, скорее всего, добавит нового». Вдруг метла в руке Бунтессы вздрогнула. Еще и еще раз, словно хотела отвезти ее куда-то. Там, в углу, с незапамятных времен была большая ваза. Когда-то давно в ней наверняка стояли роскошные цветы, которыми встречали посетителей. Но сколько Бунтесса себя помнила, гости к ним не заглядывали. И тут она поняла. Ну, конечно, ваза! Бунтесса решительно сгребла мусор руками и бросила его в вазу. Она еще раз осмотрела своим ясным взором каждый уголок, чтобы у королевы Книгс не возникло никаких подозрений. А потом поспешила отнести метлу в книгу, которая так и лежала раскрытой на полу. «Обратно, обратно, скорее!» — строго повелела Бунтесса. Метла послушно исчезла в своей истории. «И спасибо!» — тихо добавила она, прежде чем незаметно вернула книгу в царство рифмовия. Тихонько она поставила ее на нужную полку. «Уф, справилась!» «И...» Вдруг раздался голос у нее за спиной. Рядом стояла Шрифтея Книгс, целительница, которая приводила в порядок потрепанные переплеты и порванные страницы. «Что и...» — пропищала Бунтесса. «Что ты думаешь про оракула?» Королева Книгс, Тезаурус и Помощникус по-прежнему стояли на галерее. Все только и говорили о предсказании оракула. Взволнованные Книгсы шушукались и терялись в догадках, что могло значить предсказание. Вот только Бунтесса о нем ничего не знала. «Мне кажется, это невероятно», — попыталась выкрутиться она. «Разумеется. Ведь если это правда, то ничто уже не будет как прежде. Ничто».